Проверку готовности наметили на следующую неделю, и гости, впечатленные по самое не могу архитектурными излишествами, отбыли. Я тоже отправился домой. Хотелось выспаться перед школьными занятиями, а утром меня украли. Глава 71. Глава 7. Мелисент Багнолд. Мелисент Багнолд мало времени проводила в стенах своего особняка. Вот и сейчас, после встречи с Рагнхарком, она направилась не домой, а в министерство. По всем признакам ее время на посту министра заканчивалось, и скоро придется освободить привычный кабинет, но все равно эти стены как будто грели и вселяли уверенность. Преданный Барримор, поняв настроение шефа, тут же подал коньяк, большой бокал наилучшего магловского коньяка. Госпожа Багнолд давно уже предпочитала решать острые проблемы, имея в руках изрядную дозу хорошего алкоголя. А поскольку огневиски для дамы – это камильфо, то она предпочитала коньяк. Жизнь Мелисент Багнолд нельзя было назвать скучной. Одна из лучших выпускниц на своем факультете, престижная и перспективная работа в Гринготсе, заведшая ее на вершины политической власти, да и ведь именно в период ее правления был повержен сам знаете кто, и за это она получила свою долю преференций. Но на когда-то заработанных дивидендах прожить вечно не получилось. У министра всегда много завистников, метящих на его место, а тем более теперь, когда ее позиции сильно пошатнулись. Миссис Багнолд залпом осушила стакан и налила себе еще, а тут еще Рагнхарк со своими планами. Особенно же ее раздражало именно то, что как бы она ни упиралась, а придется поступить именно так, как советует старый гоблин. И именно потому, что завистников много и кресло под ее сухопарой задницей ощутимо вибрирует, предвкушая нового хозяина. Семейная жизнь госпожи Багнолд не сложилась. Было время, когда она уже почти собралась замуж по большой любви. Да и как, скажите, было устоять юной красавице перед девятым валом обаяния самого Аргуса Филча. Но не сложилось. Аргус превыше всего ставил работу, и уделять свое внимание еще и на молодую жену был не то что, бы не согласен, но явно пока не держал этого в планах. Почти невеста была с таким подходом категорически не согласна, а тут еще подвернулся не менее импозантный амикус Багнолд, который к тому же намеревался носить будущую жену на руках, и носил, но недолго. Неудачный эксперимент будущего светила артефакторики поставил крест на семейной жизни молодой госпожи Багнолд, оставив ее с годовалым сыном на руках и практически без средств к сосуществованию. Оказывается, артефакторика наука не для бедных, и требовала очень много затрат. Оказавшаяся практически на улице, молодая мать была вынуждена отбиваться от целой стаи кредиторов. Амикус, пусть земля ему будет булыжником, назанимал, где только мог, и на этой почве познакомилась с недавно избранным главой директората Гринготса. Рагнхарк, всегда умевший подбирать кадры, разглядел в задерганной молодой женщине некий потенциал и предложил работу в банке. Много с тех пор воды утекло. Собственное упорство и гоблинские связи вознесли простую работницу банковского ресепшена на саму вершину власти. Госпожа Багнолд вновь осушила бокал. Амикус-младший женился поздно. Все искал свою принцессу. А когда нашел, все ахнули. Его избранницей оказалась Жаклин Транковиль, единственная наследница некогда могущественного магического рода. По слухам, Транковиль могли претендовать на родство с самой Морганой Лафей. Сына и невестку настолько увлекла перспектива обнаружить родственные связи со знаменитой волшебницей, что они все время проводили в архивных исследованиях, надеясь отыскать более весомые аргументы родства, чем многовековые предания. Госпожа Багнолд не препятствовала сыну в его изысканиях, потихоньку посмеиваясь над его археологическими потугами, пока не родилась внучка. Архив отдела тайн хранил в своих недрах множество неординарных вещей, в том числе, например, прижизненный портрет самой Морганы Лафей. Правда, политкорректные работники отдела тайн предпочитали называть его портретом незнакомки в черном. Немногие посвященные были в курсе того, кто действительно изображен на портрете, и, естественно, министр в их числе. Мелисент долго стояла у портрета. Противоречивые чувства обуревали ее. Родство, пусть и очень дальнее, с таким родом, конечно, очень льстило. Но госпожа Багнолд была прагматиком, и возможные в будущем проблемы вставали перед ней гораздо отчетливей, чем какие-то преференции. И вот прошло 10 лет. Моргане, а как еще можно было назвать девочку с такими задатками, исполнялось 10, и пора было подумывать о ее обучении. Хогвартс как возможный вариант даже не рассматривался. Шермбатон, ведь родители девочки жили во Франции, либо домашнее обучение. Последнее, конечно же, было предпочтительнее. И тут Рагнхарк, со своими планами. Мордрит, его задери. Хотя, девочке нужно закалять характер. Обожание, граничащее с преклонением, которым окружили ее родители, не шло ей на пользу. Да и общение со сверстниками пойдет на пользу. Но, вот навязываемые старым гоблином будущие товарищи по учебе особого доверия не вызывали. Надо же, сам Гарри Поттер. Ну и что, что Гарри Поттер? Видали мы таких Поттеров. Надо будет связаться с Теодорой и попросить его пощупать этого вундеркинда. А у Теодора руки длинные и щупать он умеет. Милисент решительно допила остававшийся в бокале коньяк и взялась за перо. Глава 72. Глава 8. Теодора Винченца. Если судьба не сподобилась дать тебе того, что ты хочешь, возьми это сам. С таким девизом Теодора Винченца прошел по всей своей немаленькой жизни. Младший сын преподавателя магловедения в Палермском колледже СВ. Себастьяна имел очень мало шансов добиться чего-либо на родине, поэтому пришлось уехать. В те годы все искали счастья в Америке, но юный Теодора предпочел Британию. Все же гораздо ближе к дому, а ведь он предполагал обязательно вернуться, богатым и успешным, на радость родителям и на зависть соседям, но не пришлось. Деятельность криминального авторитета априори не предполагает тихого семейного счастья, и дон Теодора испытал это на себе в полной мере, оставшись на склоне лет с десятилетним внуком на руках. Слишком дорого обошлось ему доминирование в криминальном бизнесе Магобритании. Виктория вырос несколько нервным мальчишкой. Наверное, сказалось то, что рано оставшись сиротой, он почти все время проводил с дедом, вольно или невольно присутствуя при осуществлении им, так сказать, профессиональной деятельности. А поскольку дед был его кумиром, то он подсознательно копировал его манеру поведения и общения с окружающими. Не раз дон Теодора умилялся, глядя, как внук командует своими телохранителями. Дона Теодора не пугала опасность нахождения его единственного наследника в непосредственной близости от старого конкурента. Дамблдор никогда не отличался безбашенностью и всегда предпочитал договариваться. Благо поле деятельности было огромным и места хватало всем, ну или почти всем. Напрягало другое. Планы Рагнхарка никогда не отличались малыми масштабами. Статус старого гоблина изначально предполагал нечто совершенно глобальное. Это льстило, с одной стороны, а с другой, речь шла ни много ни мало, а о единственном внуке, продолжателе дела. Да и магическая сила у Виктория оставляла желать лучшего. В этом-то он точно пошел в деда. Сам Дон никогда сильным магом не был, предпочитая действовать нетрадиционными для магического мира средствами. И, наверное, Милисент права. Теодор еще раз перечитал неровные строчки министерского послания. А попробуем мы вот что. Глава 73. Глава 9. Поттер. Да, расслабился я, постоянно имея дело с магическим миром. Расслабился настолько, что даже не пикнул, когда проходившие мимо девчонки лет 17 прыснули мне в лицо какой, то гадостью и в долю секунды затолкали в подъехавший автомобиль. А нечего раскрывать хлебало на блондинок в коротких юбках. Мешок на голове разглядыванию местности не способствовали, я не стал даже пытаться угадать, куда меня везут. Вот привезут, тогда и узнаем. Главное, меня не пытались ликвидировать сразу, а значит, я нужен для разговора. Ну что же, поговорим. Да, а с фантазией то у здешних обитателей туговато. Подвальное помещение с полукруглым потолком, лампа, направленная в глаза, гориллообразные подручные. Местный хозяин определенно детективов перечитал. Меня усадили на стул шагах в 5 от стола, за которым сидел главнюк, и привязали. К стулу, разумеется. Глаза постепенно привыкли к свету, и я разглядел за столом некоего престарелого джентльмена. Разглядел и невольно вздрогнул. Уж очень он напомнил мне небезызвестного Горбатого. Высокий лоб, зачесанная назад грива седых волос, проницательный взгляд. Про макашки только не хватает. Представив, как мне предлагают сыграть Мурку, я невольно прыснул от смеха, и сразу же поплатился за это. Левая гориллообразная подскочила ко мне и со словами: «Не сметь смеяться, когда с тобой разговаривает Дон», дало мне подзатыльник. Вернее, попыталась. Не знаю, от чего так вышло. Может, гориллообразный был пьян, а может, чересчур усерден, но вместо подзатыльника я получил полновесный удар костяшками пальцев по лицу. Из носа сразу же закапало, и ощущение собственной крови вдруг привело меня в неописуемую ярость. Причем ярость вполне расчетливую, не имеющую с бешенством ничего общего. Ударивший меня гориллообразный тем временем отошел к столу и что-то говорил своему напарнику. Тот гаденько подхихикивал, и тем самым предопределил свое будущее. Моя прелесть скользнула из зажима в руку. Пару секунд и за спинами гориллообразных, Из внезапно сгустившейся темноты материализовался великолепный образец магического крайта. Змей на пару секунд замер, а затем прянул вперед, вонзив зубы в шею левого гориллообразного. Укус, и враг повержен. Молниеносный разворот, и вот уже зубы крайта погружены в шею правостоящего. Еще один разворот, и волшебный змей обвивает своими кольцами сидящего за столом главнюка, который за время атаки не проронил ни слова, просто не успел. Повинуясь моему мысленному приказу, змей пожестче сдавил старикашку своими кольцами и ласково положил голову ему на плечо, так чтобы приоткрытая пасть оказалась в непосредственной близости от кадыка. «Значит, Дон Теодора, я полагаю», — я поднялся со стула и подошел вплотную к столу, за которым сидел хозяин помещения. «Что же вы, уважаемый, столь неласковы с гостями? Ведь гости они такие, могут и обидеться. Или вас это не пугает, типа статус не позволяет?» «Пугаться? Что же, вынужден разочаровать вас, вы были неправы». Подойдя почти вплотную, я заглянул Дону в глаза. «Неплохо, очень неплохо. Скорее всего, артефакторная защита. Мысли надежно скрыты под серой хмарью. Мысли, но не эмоции. Эти как раз били через край. Злое удивление, возмущение, непонятная мне зависть и полное отсутствие страха. А старикан то крепкий орешек». Прервав контакт, я вернулся и, подтащив массивный стул, поближе уселся на него, положив голову на спинку. «Ну что, уважаемый Дон, покалякаем о делах наших скорбных. Вы ведь этого хотели? Разговор у нас, правда, получается несколько однобокий, но вы сами в этом виноваты, нужно тщательнее контролировать процесс. Или все было по плану? А, Дон Теодора, решили проверить, есть ли у меня яйца? Хотите добрый совет? В следующий раз, проверяя, чьи то яйца, хорошо позаботьтесь о том, чтобы не остаться без своих собственных. Что вы на меня так смотрите? Не буду я вас убивать. По крайней мере, сейчас. Будем считать, что произошло небольшое недоразумение. Стороны, так сказать, не совсем поняли друг друга. Или вы не согласны? Нет, нет, не делайте резких движений. Просто моргните, если согласны. Вот и славно. А теперь дорогой, это я не вам, Дон, сидите на попе ровно, иди к папочке. Я намотал край-то себе на плечи и аппарировал в Поттерманер. Необходимо было подумать, много подумать, и сделать это лучше в одиночестве. Итак, что мы имеем из разговора с Доном? Вернее, из моего монолога. Дон-то за все время и словечко не проронил. Сначала, я думаю, паузу держал, ждал развития событий, а когда дождался, стало не до разговоров. Что хотел добиться мистер Теодор этим фокусом с похищением? Проверить на вшивость Рагнхаркова выдвиженца, поставить в неудобную позу, чтобы потом при случае напоминать о конфузе. Сомневаюсь, что речь шла о причинении действительного вреда. За такое гоблины уши обрежут. Или не обрежут. А может, это я сам себя накручиваю, и все намного проще. Полнейший дурдом, короче. Нужно пока выкинуть это из головы и заняться чем-то другим. Кстати, насчет другого. Что, то расслабились мои помощники. После Нового года я еще никого из них не видел, а ведь пора уже и по Квереллу начинать работать. Пока домовики накрывали поздний обед, отправил несколько посланий, глядя на суетящихся лопоухих, подумал, а завести ли такого же у Дурслей, а то пока Петуния на лечении дом совсем грязью зарастет, да и сухомятка по вечерам надоела. Постепенно мысли с похищения перескочили на повседневные дела, которых, кстати, оказалось куча. Вызвал старейшину домовиков и поставил вопрос ребром. Если есть домовики, библиотекари, домовики, лаборанты и домовики, помощники целителей, то должны быть и домовики, секретари. И мне как раз совершенно срочно такой необходим. Я сказал, не подумайте, что я проникся по отношению к домовикам рабовладельческой психологией. Просто каждый понимает и принимает то обращение, которое для него является наиболее привычным. Начни я сюсюкать с лопоухими, или, к примеру, обращаться к ним на «вы», меня в лучшем случае не поймут, а в худшем, решат, что я ими сильно недоволен. И чего мне тогда ждать, массового сеппуку, а не сделать ли мне своим секретарем Кричера? А что, жизненного опыта ему не занимать, да и ума, кстати, тоже. Верноподданным валенком он прикидывается скорее по привычке. Нет, Кричер от своей хозяюшки ни на шаг не отойдет. Влюблен он в нее, что ли? Ми размышления прервали домовики. Обед готов, да и приглашенные начали прибывать. Глава 74, глава 10, Поттер. Итак, сеньор Барбоза, я внимательно вас слушаю. Мы сидели в моем кабинете в Поттерманере, и я почему-то был уверен, что сегодняшний вечер будет потрачен впустую. Эту уверенность подкреплял внешний вид моих визави. Причем, если Барбозу все таки выручала природная импозантность, то Фергюсон выглядел совсем непрезентабельно. Складывалось впечатление, что среди бывалых рубак считалось неприличным, после глубокой попойки, пользоваться протрезвляющими и укрепляющими зельями. Алкоголиков я ненавидел, наверное, потому что сам недавно был таким же, и не понаслышке знал, что практически любое дело, порученное пьющему, постоянно находится под угрозой срыва из-за полной непредсказуемости последнего. И теперь передо мной сидели две похмельные рожи, и внутренне, наверное, ухмылялись, видя, как я морщусь от доносившегося до меня перегара. Я встал из-за стола, за которым восседал все это время, и, заложив руки за спину, сделал несколько шагов по кабинету. «Вот, что, господа, говорю вам это в первый и последний раз. Если еще раз, какая, то сука посмеет заявиться ко мне с похмелья, последствия будут очень хреновыми. Я предупреждаю вас обоих о возникших у меня сомнениях в вашей компетенции. В следующий раз вы будете уволены, и я позабочусь о том, чтобы о причине увольнения узнали все, кто интересуется услугами вам подобных. Что касается вас, мистер Фергюсон, то о вашем поведении я сообщу господину директору. Вы ведь все-таки состоите у него на службе. Вот пусть он с вами и разбирается. А теперь пошли вон, оба. Природа человеческая неизменна, будь ты хоть трижды размагом, и здесь, оказывается, снимают стресс с водкой, причем любой стресс. Планы на вечер пошли прахом, и пришлось искать им замену. Самым предпочтительным я посчитал посещение дома Блэков, и недолго думая отпарировал на гримо. Ничто так не успокаивает нервы, как тихие посиделки у камина за чаем и с приятным собеседником. Пожаловавшись в Альпурге на алкоголиков, получил в ответ десяток историй, как реальные, в общем, то планы проваливались от чрезмерного увлечения зеленым змеем. Проблема-то, оказывается, далеко не нова. Вообще с проведением досуга у магов, по крайней мере, британских, были большие проблемы. Ни театров, ни музеев они не имели, спорт был представлен в основном квиддичем, а это, кстати, довольно дорогое удовольствие. Основным времяпровождением было сидение в барах и тавернах, где, как вы сами понимаете, подавали отнюдь не газировку. Аристократы, правда, в барах не сидели, а лакали огневиски на многочисленных раутах и званых обедах. Что еще хуже, по моему мнению, так как на таких мероприятиях расслабляться вредно, а пить приходилось прилично. В то же время афишировать проблемы с алкоголем считалось неприличным. Что это за маг такой, если с утра похмельем мучается? Короче говоря, я заполучил на свою шею еще одну проблему. Или вшивать всех этих барбазов, или переводить на натуральную самогонку с дозированной выдачей. От нее хоть голова не болит. Рагнхард принял меня как родного. У меня даже появилось желание посмотреться в зеркало, не стала ли моя кожа зеленой. А уши я мог потрогать и так, потрогал, вроде все нормально. Здравствуй, Гарольд, давно не виделись. Что-то ты совсем забыл старика. Я надеюсь, не случилось ничего такого, что могло бы бросить тень на наши отношения. Блин, он мои мысли, что ли, читает. Или все таки Теодора действовал с его позволения. Здравствуйте и вам, уважаемый директор. Что вы, просто не хотел мешать занятому человеку. Ну, то есть, конечно, гоблину. Спасибо, что ты так ценишь мое время, но нам просто необходимо обсудить множество вопросов. Поэтому усаживайся поудобнее и начнем. Да, господин директор. И я даже знаю с чего. Из чего же? С Фергюсона. С Йена, и чем же он отличился? А вы знаете, господин директор, что ваш, с позволения сказать, лучший сотрудник, алкоголик. Ну, или усиленно им притворяется, хотя в моем случае это безразлично. Мне помощь такого специалиста, честно говоря, нафиг не нужна. А теперь, когда он, судя по всему, спелся, ну или спился, с барбазой, все это выливается в нешуточную проблему. Мою проблему, которая, кстати, возникла с вашей подачи. Фергюсона то ведь вы мне настоятельно рекомендовали. Я понимаю тебя, Гарольд, и поверь, постараюсь устранить это досадное недоразумение. Можешь мне верить, мозги Фергюсону, а заодно и его дружкам, я прочищу основательно. Хотелось бы верить, потому что я, знаете ли, не сторонник поговорки, что коней на переправе не меняют. Хорошо, оставим эту тему. Я то ведь позвал тебя, чтобы поговорить совсем про другое. Необходимо уточнить некоторые детали и, наконец, встретиться с моими друзьями. Ну, я тебе про них говорил. Последние детали мы обсуждали до глубокого вечера, и я отбыл домой груженный несколькими папками с досье на будущих товарищей по учебе. Глава 75, глава 11, Фергюсон, а теперь пошли вон, оба. С этими словами мелкий засранец повернулся к нам спиной, и чуть ли не чеканя шаг, вышел из кабинета. Мы с Барбазой переглянулись, и у обоих во взгляде читалось одно и то же, это жопа. И если для Барбозы с ребятами потеря контракта с такой формулировкой не была вселенской катастрофой, то, что со мной сделает Рагнхарк, просто сложно представить. Мы аппарировали в дырявый котел и заказали по стаканчику. Барбаза все это время молчал и поглядывал на меня из-под насупленных бровей. Ничего хорошего этот взгляд не обещал, и он был в чем-то прав. Ведь именно я во время грандиозной пирушки на Рождество предложил немножко пофрондировать и показать мелкому, что мы не лыком шиты. Вот мы и лоханулись. Если Поттер нажалуется директору, а он обязательно нажалуется, нам всем можно собирать чемоданы и ехать куда-нибудь в Мексику. Причем мне придется ехать в помещении для домовиков, так как за нарушение контракта мне, скорее всего, светит штраф размером с годовой доход той же Мексики. А на работу меня, кроме как стирать домовикам наволочки, вряд ли куда возьмут. Обдумывая сложившуюся ситуацию, мы заказали по второму стаканчику, а затем и по третьему, и как я попал в свою комнату, я не помню. А утром мне передали срочный вызов в Гринготс, мне и Барбозе. Ну вот, началось. Ну да, я знаю о Камасутре, даже видел картинки, но я никогда не думал, что мне придется испытать все это на себе. Спустя час с небольшим разговора с директором мне хотелось только одного, чтобы кто-нибудь меня добил. Дрючило нас все правление лондонского филиала, включая мордредовых одуванчиков, Гроусхолма и Риентхолда. И все они хотели только одного – нашей крови. Ну, или на крайний случай наших задниц. И наказание воспоследовало. Во-первых, нам всем вручат специальные артефакты, обеспечивающие наше трезвое существование. При этом известие Барбозу чуть удар не хватил, ведь другие члены Красной бригады в наших гулянках участия не принимали, и о косяке своего хефи знать ничего не знали. И теперь им предстояло узнать благую весть о будущей трезвой жизни. Счастье, полные штаны. Во-вторых, нам было предоставлено право самим решать, что мы скажем мелкому Поттеру, и как убедим его принять нас обратно. «Хоть в нюхлеров превращайтесь», — так сказал Рагнхарк. «Ну и на сладкое, меня все такие оштрафовали, и теперь ближайшие полгода я буду работать бесплатно». Оштрафовали и краснобригадцев, по совокупности, но всего лишь на какие-то жалкие 20 тысяч. Знатно выпендрились, однако. «Знаешь, Фергюсон», — сказал мне Барбаза, «когда мы вышли из Гринготса, я уже не раз и не два проклял тот день, когда повелся на твою идею. И скажу честно, если ребята, когда узнают о будущем трезвом образе жизни, и про бабки, на которые они попали по нашей милости, начистят мне физиономию, я, так и знай, в долгу не останусь. В рыло получишь качественно и от души». Идти к Поттеру не хотелось, а идти было надо. Мне не было стыдно, в конце концов, я не совершил ничего предосудительного, но меня просто бесило одно обстоятельство. Ведь мелкий был прав, и мы действительно повели себя по-свински. Нашли перед кем гнуть пальцы, долбодетлы, перед ребенком. Желая хоть чем-то реабилитироваться, я с самого утра приперся в банк и погрузился в работу. И чем больше информации скапливалось у меня по поставленным вопросам, тем больше я офигевал. Мелкий всерьез копает под Дамблдора. Вот это аппетиты. Оно, конечно, с гоблинской-то поддержкой трудно быть скромным, но не Дамблдор же. Даже опустив всю эту мишуру про великого и светлого, и приняв во внимание реальный вес Эльбуса на весах власти в магической Британии, уже нужно было опасаться даже чихнуть в его сторону. А тут, такое. Ну, что же, Ваня, очевидно, ты в очередной раз влип в историю. Глава 76, глава 12, Поттер. Я сидел в гостиной Дурсли и смотрел исполосованное дождевыми струями окно. Домашняя скотинка, чувствуя настроение хозяина, разбрелась по углам и не отсвечивала. А настроение было припоганым. Какой черт дернул меня во все это ввязаться? Надо было сразу же дергать из страны куда подальше. В мордредову задницу эти все титулы и маноры. К чертовой бабушке Зеленомордых Рабиновичей. Как же я лоханулся. В жесточайшей хандре, кстати, были виноваты вовсе не сведения, почерпнутые из досье на будущих соучеников. Хотя там тоже хорошего было мало, а осознание того, что я все больше и больше погружаюсь в чужие интриги. Причем мой статус самостоятельной фигуры, так трепетно поддерживаемый Рагнхарком, не более чем иллюзия. Тема была не нова, я периодически устраивал сам себе истерики по этому поводу, но чем дальше в лес, тем ставки становились серьезнее, и не чтобы я боялся умереть, хотя, да, конечно же, боялся, но все же гораздо больше меня угнетала зависимость, и невозможность что-либо изменить. Возможно, хандра моя была насквозь иррациональна, и не все уж так было плохо, но, однако, ничего поделать я с собой не мог. Мы сидели в кабинете директора, и обстановка в нем была далека от доброжелательности. Высокая, сухопарая дама, прекрасно выглядящая для своего возраста, министр Багнолд, величественный седовласый джентльмен, выглядящий аристократом даже больше, чем сами аристократы, мистер Теодора, мелкий засранец, нацепивший на лицо одну из самых наглых улыбок, это я, и глава директората Рагнхарк, старый гоблин, понимающий, что привести нас к консенсусу не удастся и готовый идти на самый неблагоприятный вариант развития событий, ломать всех через колено. Итак, друзья, я вижу, что прийти к разумному компромиссу у нас не получается. Взрослым мешает обретенная с годами стереотипность мышления и приверженность шаблонам. Юному поколению гипертрофированное стремление к равноправию и вполне нормальный в этом возрасте максимализм. А еще, ваша непроходимая тупость и нежелание видеть дальше собственного носа. Милли, ты управляешь целым государством. Неужели так трудно проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать правильный выбор? Тя, при твоем роде деятельности, я удивлен, что ты до сих пор жив. Не видеть очевидного. Гарольд, я в тебе разочарован. Такие правильные мысли и такой дебилизм в реальном деле. Наверное, мне пора на покой. Теряю хватку. Не смог убедить своих учеников в правильном решении. За накалом страстей я даже чуть не пропустил момент, когда старый гоблин назвал меня своим учеником. Вот это фигаси. Вот это да. Ставки растут стремительно. Самое интересное, что как такового камня преткновения у нас не было. Просто мы не нравились друг другу. Вот и все. Багнолд в качестве контраргументов против планов директора выдвигала несомненный, по ее мнению, урон престижа семьи Багнолд, Транквиль. Обучение в Хогвартсе, это ведь такой моветон. Теодора талдычила безопасности, напирая на то, что его Виктория единственный родственник, и если с ним что, то случится, передать дела будет некому и начнется война за передел. А я молчал и скалился, потому что понимал, что сейчас Рагнхард будет всех нагибать, и я на это нагибание один из первых кандидатов. Ненавижу эту псевдодемократию. Зачем нужно было портить столько нервов, разводить совершенно дикие турусы? Все равно все закончилось как надо. Рагнхард просто построил нас в три шеренги и четким командирским голосом отдал приказ, что, как и когда кому делать. И все приняли это как должное, и согласились. И потом долго пили чай с гоблинскими сухариками и удивлялись своей тупости. Уже когда мы прощались, направляясь в операционный зал, я подошел к мистеру Теодора. «Уважаемый Дон, в честь положительного завершения наших переговоров, не поможете ли мне в решении маленькой проблемы?» Глава 77, глава 13, Сириус Блэк. С тех пор, как Сириус неожиданным образом получил весточку с воли, в душе у него не угасала надежда. О нем помнит, и ему обязательно помогут, и тогда он отомстит всем. За составлением списка врагов и планированием мести время пролетало незаметнее. Даже дементоры, казалось, стали приходить реже. Обращаясь в грима, он теперь уже не скулил, глядя на то место на потолке, где по идее должна быть луна, а прыгал по камере, разминая мышцы и радостно поскуливая. Скоро, теперь, наверное, уже скоро. Живые тюремщики редко посещали камеры четвертого уровня, перепоручив надзор за заключенными дементором. Поэтому Сириус удивился, увидев в дверях своего узилища целых двух надзирателей. Блэк, с вещами, на выход. Прекрати прикалываться, Хвиш, откуда у недобитого пожирателя вещи? Мистер Блэк, собирайтесь, вас переводит. У Сириуса отнялся язык и ослабели ноги. Переводит. Куда? Зачем? Может, его как Беллу переведут. И с концами. Куда меня? Язык еле ворочался в пересохшем рту. Переводит. Я не пойду. Собирайся, придурок. Большие люди за тебя хлопотали. Будешь теперь на восьмом уровне сидеть. Восьмой уровень, он даже не слышал, что такое существует, и что там, на восьмом уровне. Но сначала его отвели в душ, самый настоящий, магловский душ, и даже с горячей водой. Еще не до конца все, понимая, Блэк автоматически намылил голову и встал под исходящие паром струи. И чувствуя, как расслабляется под горячей водой замызганное до ручки тело, видя, как убегают сквозь отверстие в полу грязные ручейки, Сириус понял, что настает новая, неизвестная ему жизнь. И тогда он сел на корточки и заплакал. «Теперь твое место здесь». Надзиратель сдвинул заскрипевший засов и втолкнул Сириуса в комнату. Именно комнату, так как с предыдущим обиталищем Блэка это помещение ничего общего не имело. В большой светлой комнате, да и как ей не быть светлой, если едва ли не половину стены занимало затянутое витражом окно, стояло 4 кровати и большой стол. У каждой кровати тумбочка и стул. В левом от дверей углу санузел, отгороженный тонкой перегородкой. Мордрит, да у него в Гриффиндорской башне места было меньше. За столом восседали трое, глядя на которых можно с уверенностью было сказать, это точно не аристократы. «Привет, Хвиш, кого это ты к нам привел?» Один из сидевших за столом поднялся и двинулся к двери. «Знакомьтесь, джентльмены, вам теперь сидеть вместе. Какого Мордрида, Хвиш, у нас тут и так дышать нечем. Заткнись, Робски, за человека сам Дон Теодора слово сказал». Подошедший уже достаточно близко заключенный внезапно остановился и почти дружески хлопнул Блэка по плечу. «А я, что разве против? Тем более, что сам Дон сказал, кто я такой, чтобы с Доном спорить? Проходи, бродяга, располагайся». От слов сидельца Сириус окаменел. «Что? Откуда здесь известно его прозвище? Что вообще происходит? Проходи, проходи». Надзиратель втолкнул замершего столбом Сириуса в камеру и захлопнул дверь. Сидящие за столом сторожилы с интересом рассматривали новенького, а новенький стоял столбом и тупо пялился на них. «Ну что же вы, мистер, не знаю пока, как вас зовут», застыли в дверях. «Проходите, присаживайтесь к столу, расскажите присутствующим здесь джентльменам, кто вы и насколько сподобились оказаться в этих гостеприимных стенах». Сидящий во главе стола старик, с наголообритой головой, сделал приглашающий жест рукой. Сириус сглотнул, на негнущихся ногах подошел к столу и присел на краешек предложенного стула. «Меня зовут Сириус, Сириус Блэк, и я здесь пожизненно. Если на двоих из сидевших за столом это известие не произвело ровным счетом никакого впечатления, то третий, тот, которого охранник назвал Робски, подскочил как ужаленный. «Постой-ка, мистер, а я ведь про тебя слышал. Ты ведь тот самый тип, что замочил целую кучу маглов. Первейший кореш сам знаешь кого. Хвиш, сука, макродела к нам подсадил. Лисли». Он обратился к бритоголовому, с каких пор к честным ворам макрушников подсаживают. «Это же беспредел, не по правилам это». «Заткнись, Робски», бритоголовый даже бровью не повел. «Тебе английским языком объяснили, за человека сам Дон Теодоров вписался. Тебе, что, его слова мало? Я не понял. Лисли, Билд, вы что охренели? Ну и что, что Дон подписался? Да срать я хотел на него и его подписку». На этих словах Робски неожиданно замолчал и даже схватился за горло, словно собираясь затолкать вырвавшиеся слова обратно. Лицо его покраснело, и он с виноватым видом взглянул на сокамерников. Бритоголовый Лисли и второй сиделец по имени Билд поднялись из-за стола и смотрели на Робски с явно выраженным сожалением. «Эх, Уильям, Уильям», бритоголовый снова сел за стол и подпер голову ладонями, словно выражая свалившееся на него несчастье. «Сколько раз я говорил тебе, чтобы следил за своим языком, ведь слово, оно как почтовая сова, вылетело, не поймаешь, а ты ведь знаешь правила даже получше нашего, и знаешь, что я должен делать». Он снова глубоко и тяжко вздохнул. «Короче, только в память о нашей дружбе. Вот тебе 2 часа, и становись-ка ты, мистер Робски, на лыжи. Но, Лисли, обход только вечером, ничего не знаю. Правило есть правило». Робски завыл и как сумасшедший застучал кулаками по железной двери. И на его удивление дверь тотчас же открылась. В дверном проеме появился уже знакомый надзиратель Хвиш. «Блэк, ты забыл постельные принадлежности». Робски, оттолкнув охранника, тут же выскочил из камеры. «Мистер Хвиш, сэр, согласно правил внутреннего распорядка заявляю о своем желании сменить место пребывания. Прошу перевести меня в другую камеру». «Робски, ты что, охренел? Сам ты охренел, легавый. Делай, что тебе положено». «Ах ты, говнюк», оторопевший вначале от такого обращения Хвиш, быстро пришел в себя и коротко, без замаха, пробил ему в печень. «Я тебе покажу другую камеру. На 4-й уровень, козлина, пойдешь». Так как раз камера освободилась, сидевший за столом Сириус оторопело взирал на происходящее. Такого он никогда не видел, и даже не предполагал, что подобное может происходить. И где? В Азбакане. Глава 78. Глава 14. Самаэль Горбин. Самаэль Горбин стоял за прилавком в своем магазине и предавался размышлениям. Как всегда под личиной, конечно, вид плешивого полубезумного старика надежно отваживал любопытствующую публику, а такая встречалась даже в лютном переулке. Сегодня день выдался не очень богатым на посетителей, и Самаэль имел достаточно времени на размышления, а размышлял он о тщеславии. Уже достаточное количество времени владелец очень популярного в некоторых кругах магазина Горбин и Берг никак не мог понять, тщеславен он или нет. Коммерческие успехи вызывали у него вполне обоснованное чувство гордости, но никогда не были фетишем. Обладание достаточным количеством весьма редких артефактов тоже болезненного чувства собственного превосходства не вызывало. Значит, все, таки не тщеславен. И слава Моргане. Самаэль было, уже собрался снова погрузиться в размышления, на этот раз о смысле жизни, но в этот момент в магазин вошел посетитель. Странно, подумал Горбин, глядя на вошедшего, никогда раньше его не видел, а он ведет себя, так как будто бывает у меня в магазине едва ли не каждый день. Незнакомец между тем оглядел мрачную обстановку магазинчика и неким движением лицевых мышц продемонстрировал хозяину, что впечатлен обстановкой, и деньги мистером Горбином дизайнеру заплачены не зря, а затем, нисколько не смущаясь, подошел к прилавку и положил на прилавок перед Самаэлем визитную карточку. Левин, значилось на ней, профессор Дортмундского университета. Самаэль всегда считал себя хорошим коммерсантом, и надо сказать, не без основания, а одно из главных умений хорошего коммерсанта – находить общий язык с самыми занятными клиентами. Ну, что же, гость приехал к нам из Дортмунда, поговорим с ним по-немецки. Здравствуйте, герр Левин, рад приветствовать вас на гостеприимной британской земле. Чем могу быть вам полезен? Здравствуйте и вам, мистер Горбин, отвечал гость на прекрасном английском. Благодарю вас за попытку продемонстрировать дружелюбие, но право это, ни к чему. А к чему, для нас с вами будет, наверное, уединиться в вашем прекрасном саду, полюбоваться на павлинов, никогда, кстати, ранее не видел черных, и побеседовать. Побеседовать, знаете ли, о том, о сём. Горбин напрягся. Очень немногие знали о его внутреннем дворике, и уж вовсе единицы знали о черныше. Повинуясь годами отработанному нервному импульсу, его волшебная палочка выскользнула из зажима на запястье и удобно легла в ладонь. Гость, однако, оказался тоже не лыком шит, и от него, очевидно, не ускользнули тайные движения хозяина. Мистер Левин сделал от прилавка полшага назад и примирительно выставил перед собой ладони. «Ради Морганы, Самаэль, вы меня неправильно поняли. Ах, да, я, очевидно, не с того начал». С этими словами Левин осторожно, демонстративно не делая резких движений, извлек из кармана плаща некий предмет и положил его на прилавок, туда, где уже лежала визитка. «Итак, мистер Левин, чем я могу быть вам полезен?» «Не мне, Самаэль, не мне, делу. Простите, партагеноссе, чем я могу быть полезен нашему делу?» «Ну, вот так, то лучше. А то, представляете, мой друг, многие из наших братьев, даже те, кто в былые времена с пеной у рта отстаивали наши идеалы, теперь предпочитают делать вид, что все происходившее, не более чем милое увлечение молодости, вроде первой интрижки с однокурсницей, или тайного похода всей группой на Октоберфест. А некоторые, представьте, предлагали мне деньги, чтобы я случайно позабыл о их существовании. Вы возмущены, я естественно тоже, но довольно лирики. Дело, приведшее меня к вашему порогу, весьма серьезное, и наше руководство, возложившее на меня эту поистине историческую миссию, полностью развязала мне руки, позволив использовать все имеющиеся возможности, а они у нас более чем обширные. Я думаю, что вы не станете, подобно некоторым, удивляться моей осведомленности о ваших делах. Вы ведь знаете, что мы никогда не забываем о преданных делу братьях, а, что вы, по-настоящему преданы делу, мы нисколько не сомневались. Таким был ваш отец, таким стали и вы. Левин отпил из стоящего перед ним хрустального бокала глоточек коньяка. Наслаждаясь, покатал янтарный напиток во рту и с видимым удовольствием проглотил. «Ну, не буду вас мучить неведением. Дело в следующем. Вам ведь без сомнения известен древний род Поттеров. И уж как непревзойденному специалисту, артефактору, конечно же, известно, что Поттеры вышли из поверилов. А чем знамениты поверилы? Правильно, дарами смерти. И ради Морганы, Самаэль, не надо делать скептический вид. Дары – это реальность. Как Мерлин и Моргана, как основатели, как, в конце концов, мы с вами. И наша с вами задача найти их. Все, в случае удачи, можете просить все что угодно, хоть луну с неба. А о финансовом благополучии я и не говорю. Причем я имею в виду настоящее финансовое благополучие, а не такое, как, скажем, у вашего друга Малфоя. И кстати о Малфое, в качестве небольшого бонуса, не могли бы вы устроить нашу с ним встречу? Я и сам бы к нему напросился, но вы ведь в курсе, Люциус человек с претензиями, и с человеком просто с улицы разговор у него не сложился бы. Благодарю вас за помощь. Знаете, я ведь по старой памяти остановился в Хаксмиде, у мадам Размерты. Будет неплохо, если вы найдете меня там, через пару дней. Засим, разрешите откланяться. Нет, нет, провожать не надо. С хитросплетениями ваших коридоров я ознакомился еще при вашем покойном батюшке. Незваный гость давно уже удалился, а Самаэль Горбин все сидел в кресле рассеянно, вертя в руках пустой бокал. Правду говорят, от прошлого не убежишь. И что самое странное, внутреннего сопротивления предложениям гостя Самаэль не чувствовал. Скорее даже наоборот. Словно наконец-то свершилось то, чего он давно ждал. Надо поскорее связаться с Люцием и постараться уговорить его на встречу. Для Малфоя это шанс. Хранители нашего дела способны не только качественно подправить в достаточной степени убогие финансовые дела главы рода Малфоев, но и при случае отмазать даже от темного лорда. Глава 79, глава 15. Помонна Спраут. Профессор Спраут сидела у себя в кабинете, расположенном в тепличном комплексе Хогвартса, и рассматривала полученный несколько минут назад конверт. Вероятно, это было что-то важное, раз отправитель не доверил послание совиной почте, а снарядил специального курьера. Причем не абы какого, а из Гринготса. Адреса отправителя на конверте не было, просто плотная бумага, по всей вероятности магически обработанная. Ну что же, посмотрим, что там такое. Она решительно взяла нож для разрезания бумаг и вскрыла конверт. Внутри оказался еще один, но на этот раз уже подписанный. Прочитав обратный адрес, Помонна задумалась. Прошел уже почти год с ее встречи с Рудольфом Левиным. Очень насыщенный событиями год. Ведущие гербологические издания Европы, и не только, словно с цепи сорвались, наперебой упрашивая ее написать статью по тому или иному узкоспециальному вопросу. Пришлось приложить немало усилий, и даже пустить в дело написанное ранее. Как-то совершенно буднично ее имя оказалось на первых полосах многих влиятельных изданий по гербологии, связанных с ней отраслей. И если учесть, что современная магическая Британия отнюдь не блистала громкими именами в научной сфере, то ее успехи выглядели еще более весомо. Все это, однако, никак не отразилось на Помоне. Он все так же преподавал в Хогвартсе, соблюдая взятые на себя обязательства, и блистать лично, пусть и в узком кругу европейской гербологической элиты, не спешила. Внезапно свалившаяся известность, даже в какой-то мере раздражала. Как и ненамного, но все же изменившееся отношение Дамблдора и некоторых коллег по преподаванию, особенно поразил ее Снейп. Первые публикации Помонны и последующие благожелательные отзывы сподвигли Зельевара на целый поток язвительных комментариев в адрес опешившей от такой реакции коллеги. Дамблдор же посоветовал не забывать о роли коллектива в ее успехах и помощи товарищей по преподаванию, чем вызвал у Спраут легкое шоковое состояние. За все десятилетия преподавания никто и ни разу не пришел к ней в теплицу с предложением помощи. Даже учеников на отработке, и то посылали с великим скрипом. Почти вся практическая часть ее исследований выполнялась ей самой, с помощью редких энтузиастов из состава ее факультета. Но вернемся все же к нашему посланию. Следуя инструкции, профессор приложила к конверту волшебную палочку, и он открылся. Уважаемая профессор, Совет Европейской Федерации Гербологов с удовольствием сообщает вам о том, что ваша кандидатура, представленная группой коллег, на конкурс на получение грантов набрала наибольшее количество голосов при голосовании, и вам предоставляется грант Совета Европейской Федерации Гербологов. Совет предоставляет возможность вам и 10 вашим ученикам провести этим летом турне по ведущим гербологическим центрам мира – Мельбурн, Торонто, Сан-Паулу, с возможностью недельной стажировки в каждом. Кроме того, Совет надеется, что вы окажете нам честь и прочитаете в вышеперечисленных центрах курс лекций для своих коллег и их учеников. Все расходы на поездку берет на себя давний партнер Федерации – Международный фонд наследия. Директоруха дворца, господину Дамблдору соответствующее уведомление уже направлено. С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Председатель Совета Европейской Федерации гербологов Яхим фон Валленберг, Мордридова задница. Помонна только что вышла из кабинета директора Хогвартса и была взбешена. В течение почти двух часов старый прохиндей, формально всячески поддерживая и приветствуя инициативу Совета Европейской Федерации гербологов, фактически пытался заставить Помонну отказаться от поездки. И еще дольками пытался накормить. Сволочь, вот ведь упырь болотный, вот оно, международное признание. И не ее, она, то к славе как раз равнодушна, а британской школы гербологии, она столько лет к этому шла, и на тебе. Ну, ты же понимаешь, Помонна, что такая поездка небезопасна. Он, что думает, что за проливом живут сплошные людоеды. Упустить такой шанс, да она даже не подумает поддаться на его уговоры. И вообще, где-то лежал адрес для срочной связи с мистером Левиным. Настало время им воспользоваться. Глава 80. Глава 16. Рудольф Левин, бывший оберштурмбанфюрер СС, Рудольф Марцел Левин, любил магическую Британию. В свое время он даже подумывал о покупке в Хоксмите небольшого участка земли, но дела, знаете ли, дела. Каждый раз оказываясь здесь, Рудольф чувствовал, что погружается в некое сонное царство. Где-то там далеко за проливом бушевали мировые страсти, сходились в подковерных, а иногда и в открытых, битвах магические государства и финансовые кланы. А здесь тишина и покой. Смешные в своей самоуверенности местные маги, напоминавшие небезызвестных хоббитов. Трудяга Дамблдор, опутавший бедную Британию толстым коконом интриг и ментальных следилок. Трудяга и умница. Сразу понял данный в конце 45-го совет, и с тех пор ни миллиметра его паучьих лап за пределы острова не высовывалось. Ну не считать же серьезным происшествием проделки мальчишки, возомнившего себя темным лордом. При воспоминании о темном лорде вспомнился сидящий в Нуминграде Гриндевальд, и Левин невольно поежился. Вот уж кто действительно великий темный лорд, так это Геллерт. Гениальный, в своей одаренности маг, жесткий и целеустремленный политик. Даже можно сказать, чересчур жесткий и чересчур целеустремленный. Вспомнив Гриндевальда, Рудольф автоматически сложил пальцы крестиком и забормотал отвращающее заклятие. Пусть спокойно сидится тебе, нуминградский узник. Живи себе воспоминаниями о прежних победах, и не пытайся баламутить этот мир. Он и без тебя достаточно взбаламучен. Мадам Размерта встретила старого знакомого неизменной улыбкой и великолепным десертом. Иной раз и сам Левин задумывался, а не приезжает ли он сюда именно за этим. Посмотреть на красивую женщину и отведать восхитительных пирожных и кексов. Известия от Горбина пришли к вечеру второго дня. Малфой согласился на встречу. Иного, впрочем, мистер Левин и не ожидал. Не зря же он потратил почти месяц на общение с контрабандистским отрепьем по обеим сторонам пролива. А если учесть, что почти 70% дохода Малфой получает именно от контрабанды, то вот так-то. Перекроем кислород блондинчику, и сам прибежит ботинки лизать. Тем более, что в рукаве у Левина есть еще немало козырей, в том числе и такие, что могут заставить Люциуса, при необходимости, танцевать голым в кабаньей голове. Представив голова, танцующего у шеста Малфоя, Рудольф скривился и в сердцах сплюнул. Мордридова задница, придет же на ум такое. Проводящий в разъездах большую часть своего времени, старый маг наслаждался покоем и комфортом. Письмо профессору Спраут отправлено. Завтра состоится разговор с Малфоем, а затем пора и на материк, к делам и заботам. Мирные планы мистера Левина были немного нарушены взволнованным письмом от профессора Спраут. Беспокойство Помонны вызвало завуалированное, но твердое нежелание Дамблдора разрешить ей и ее ученикам поездку по гербологическим центрам. Странно, что этот бородач заортачился. Вероятно, давно не получал плюшек. Или, может, возомнил о себе невесть что. Не понимает старик, что давно вышел в тираж и держится на своем месте только потому, что нет подходящей замены. Теперь вот хорошую женщину расстроил. Надо будет по возвращении доложить, куда следует. Пусть укажут великому и светлому на его место. Настроение было немного испорчено, и Левин с удовольствием согласился на предложение мадам Размерты посидеть вечером за бокалом коньячка, вспомнить былое. Глава 81. Глава 17. Поттер. Я распахнул двери аппарационного зала в Гринготсе и направился к кабинету Рагнхарка, когда был перехвачен Фергюссоном. «Сэр, вы заказывали материалы по Дамблдору и его окружению. Они готовы, сэр». Спокойный, деловитый тон. Нет и намека на произошедшее. «Ну что же, примем это как должное и зачтем за извинения. Спасибо, мистер Фергюссон». «Что, то еще?» «Да, сэр. Красная бригада готова прибыть для обсуждения плана порученного вами задания». «Хорошо, Йен. Передайте мистеру Барбозе, что я жду их завтра, в том же месте и в то же время». Приняв от Фергюссона увесистую папку, я продолжил путь до директорского кабинета. «Итак, мистер Барбоза, подготовленный вами план никуда не годится. Мы снова сидели в моем кабинете, как и несколько дней ранее, и обсуждали то, как Барбоза и его ребята планируют следить за Квирреллом. Ребята тоже, кстати, здесь присутствовали. У нас не так много денег, чтобы отпускать его одного», — пояснил Дон Крушинка. «Нет, конечно, в принципе ваш вариант годится, двое проводят наблюдение, двое отдыхают. Но это только в принципе. Я вижу, что вы так и не удосужились изучить материалы, предоставленные нам мистером Фергюссоном. И это очень печально. Поэтому, Йен, будьте добры, поведайте достойным джентльменам о их потенциальном противнике. Пусть послушают. И я, кстати, тоже. Рассказ Фергюссона впечатлил даже меня. А я, то считал, что знаю про Дамблдора почти все. Так вот, господа, исходя из услышанного нами, предлагаю следующий вариант развития событий. Первое и, наверное, самое главное – подготовительный этап. Вы в своих вариантах действий почему-то его напрочь упускаете. Необходимо снять в Хоксмите два дома. Лучше, если они будут находиться в разных концах поселка. Мистер Фергюссон, такое возможно? Вполне, сэр. В Хоксмите много жилья сдается в наем. Хорошо, так и поступим. Далее, двое, как вы и предлагали, наблюдают за объектом, а один наблюдает за наблюдателями, с целью выявить контрнаблюдение и предотвратить возможную попытку захвата наших наблюдателей. Противник, как вы видите, у нас серьезный и ожидать от него можно все что угодно. Так вот, четвертый будет все это время находиться в одном из снятых домов в готовности принять при необходимости раненого товарища и сопроводить его туда, где ему окажут необходимую помощь. Сеньор Барбоза, я надеюсь, такое место вами подобрано? Да, мистер Поттер, есть у нас знакомый колдомедик, правда он не лицензирован в Британии, но дело свое знает туго. Мы уже не раз к нему обращались, нареканий не было. Хорошо, примем как вариант, но будет лучше, если вы договоритесь с ним, за деньги, разумеется, что в определенное время он будет на месте, что, бы не бегать, и не искать его, когда нужно. И, кроме того, мистер Фергюссон, озаботьтесь, пожалуйста, приобретением специальных многоразовых порт-ключей. Лучше, если они будут индивидуальными, для каждого нашего товарища, и срабатывать как при принудительном включении, так и автоматически, если объект, например, потеряет сознание. Необходимо стопроцентно исключить попадание наших людей в руки, каких-либо врагов, и не только. Раненый или потерявший сознание должен переместиться в один из домов, где его поджидает эвакуационная команда, и быть доставлен к колдомедику. Надеюсь, все с этим согласны? Далее, что же все-таки мы хотим выяснить этим наблюдением? Нам по большому счету не нужны великие тайны старины Квирреля, потому что выяснить нужно совсем другое. Путем тщательного наблюдения, и если нужно, моделирование подходящих ситуаций, выяснить, владеет ли Квиррелл бесполочковой и невербальной магией. Как это сделать? Привожу пример, если мага обдаст брызгами проезжающий мимо автомобиль, хотя, что я такое говорю, какие автомобили в Хоксмите? Пусть это будет птичка. Так вот, представьте, что птичка нагадила на мантию простого, среднестатистического мага. Что он сделает? Конечно же, вербально и при помощи палочки применит очищающее заклинание и пойдет дальше. Что сделает маг, владеющий бесполочковой магией? Просто махнет рукой и тоже пойдет дальше. Вам необходимо фиксировать как раз такие моменты в поведении Квирреля. Понятно? Ну, если понятно, то, пожалуйста, обговорите в своем кругу детали и приступайте. И уже провожая гостей, у самого выхода, я обратился к Барбозе. Сеньор Барбоза, а как зовут вашего знакомого доктора? Гринджер, сэр. Эрни Гринджер. Глава 82. Глава 18. Люциус Малфой. Люциус Малфой сидел у себя в кабинете и грыз ногти. Проклятая, ненавидимая всеми фибрами души и тщательно скрываемая привычка, прорывалось в минуты сильного волнения, а волноваться было отчего. Дела складывались не очень хорошо, да что там, складывались они отвратительно. Мерзкие плебеи по обеим сторонам пролива внезапно прекратили всякое общение с еще недавно самым желанным и престижным партнером в делах. Зеленомордые при всяком посещении Гринготса начинали заводить разговоры о платежеспособности по долговым обязательствам, предлагая неограниченный кредит, но под такие проценты, что проще монар продать, если бы он продавался, конечно. И на фоне всего этого Самаиль, со своей неуместной просьбой о встрече. Нет, конечно, с самим Горбином Малфой всегда был рад посидеть за стаканчиком, другим, но в этот раз Самаиль настойчиво предлагал встретиться с каким-то евреем. Разве такая фамилия может быть у нормального человека? На встречу Люциус, конечно, пойдет, но исключительно для того, чтобы при случае припомнить Самаилю попусту потраченное время. В назначенное время лорд Малфой прибыл в салон мадам Размерты. Какая, кстати, безвкусица, назначать встречу в таком месте. Войдя в помещение, он огляделся и сразу же увидел своего визави. Невысокий пухленький старичок махал ему рукой из-за одного из угловых столиков. Люциус внутренне скривился, ну неужели нельзя было занять один из кабинетов? Все меньше народу будет глазеть. Не снимая плаща, он прошел к указанному столику и уселся на предложенный стул. «Мистер Левин, если не ошибаюсь, никоим образом, мистер Малфой, именно он, с вашего позволения, и есть». «Какого Мордрида ему от меня понадобилось?» – думал Люциус. «По виду уж к кому, а к людям, занятым серьезным бизнесом, его точно не отнесешь. Мантия, конечно, не из дешевых, да и трость вполне по стоимости сравнима с моей. Но вот эти ямочки на дряблых розовеньких щечках, голубые почти детские глаза, фривольно, мечтательная улыбка. Где-то я уже встречал подобных типов. Вспомнить бы где, лорд Малфой, он решил сразу расставить все точки. Ну, это уж как вам будет угодно, мистер Малфой. Вы не поняли, ко мне нужно обращаться, лорд Малфой». По лицу старичка вдруг резко пробежала тень, и недавняя голубизна глаз сменилась льдистой сталью. «Видите ли, мистер, я, как вы уже, наверное, заметили, не из этих краев, а там, у нас на континенте, не принято величать лордами кого попало. Это у вас тут в деревне всякий более, менее успешный виллан величает себя лордом, а у нас для такого титулования должны быть очень веские доказательства. Как вы смеете? Моему роду 400 лет. Как видите, я прав. Вы, голубчик, ну вориш, выскочка». От услышанного на Люциуса накатила волна бешенства, и он попытался вскочить из-за стола, но в грудь ему внезапно уперлась трость возмутительного собеседника. Воздуха в груди внезапно стало не хватать, и он просипел полузадушенно. «Я убью тебя. О, мистер Малфой, я и не знал, что мы уже на «ты». Я, правда, против такого скоропалительного перехода, но так и быть пойду навстречу. И, можно, в таком случае, я буду называть вас Люциусом. И, кстати, Люциус, перестаньте ерзать, как будто вас за задницу кусает целый выводок нюхлеров. Неудобно, право, люди вон уже оборачиваются. Успокойтесь и сидите ровно». И видя, что Малфой не оставляет попыток подняться, внезапно сам привстал над столом и громко прошипел ему в лицо: «Сидеть». И таким знакомым повеяло от этого шипения, что Марфою показалось на миг, что не голубые старческие глаза видит он перед собой, а рубиновые, кровавые глаза темного лорда. Несколько секунд Малфой жадно глотал воздух, не в силах избавиться от посетившего его видения, но затем отдышался и, внутренне поражаясь своему дрожащему голосу, спросил: «Кто вы, Мордрид, вас раздери, и что вам нужно?» А вот с этого мой дорогой Люциус и надо было начинать, а не пытаться мериться со мной пиписками. Я, если вы еще не догадались, ваш самый лучший друг, потому что только самый лучший друг приходит на помощь, когда дела совсем хреновые, а ваши дела действительно аховые. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Как же мне не знать, если я сам все это и организовал? Ну что вы, право слово, так бурно реагируете? Выпейте воды. Или, может, организовать чего покрепче? У Размерты, знаете ли, прекрасный коньячок. Успокоились? Ну и прекрасно. Слушайте дальше. Поскольку, как мы уже выяснили, мы с вами друзья, то у друзей, как водится, не бывает секретов друг от друга. Вот и у меня от вас секретов нет. Я и говорю прямо, не надо дергаться, Люциус Малфой, иначе можно повредить себе кадык. Почему именно кадык? А потому, милый Люциус, что я вас за него очень крепко держу. И опять недоверие на вашем лице. Эки вы, однако, мизантроп. А ведь людям надо верить. Хотя бы иногда. Прочтите, кого это? На стол перед Малфоем легли листы пергаментов. Что это? Читайте, читайте. Я читаю, но этого не может быть. Я никогда не давал таких обязательств. Да и отец, я думаю, тоже. А это и не ваши обязательства. Это заемные бумаги некоего Тома Марвала Ридбла. Он же темный лорд Волан-де-Морт. Он же тот, кого нельзя называть. Но выписаны они под залог вашего имущества. И что характерно, они подлинные. Мне, в принципе, все равно, как Ридбл раскрутил тебя и Абракаса на это дело, как и тебе должно быть в принципе безразлично, как эти векселя оказались у меня. Но долги – это святое. Неуплата по долговым распискам – или даже сомнение в платежеспособности такого человека, как Малфой, нанесет его репутации чудовищный урон. А теперь ответьте мне, Люциус, сможете ли вы одномоментно выплатить более чем 2,5 миллиона галеонов? Знаю, что не сможете. Дела, то хреновые. Не укрепба с Гейлом же занимать. Что вам от меня нужно? А вот это уже предметный разговор. Я рад, что мы начинаем понимать друг друга. Мне, мистер Малфой, нужно сотрудничество. Сотрудничество? Кстати, вполне взаимовыгодное. Я ведь не просто так погулять вышел. За мной стоят очень серьезные люди, с очень серьезными возможностями. Что вам от меня нужно, конкретно? Ну ладно, раз вы такой торопыга, не буду тут перед вами хвостом бить, а перейду к конкретике. Ваш хороший знакомый, тот самый, который вас так здорово подставил, нам должен. Не важно, что именно. Важно только то, что люди, которых я представляю, долгов не прощают, никому. Простите, но при чем здесь я? А я и не говорю, что вы при чем. Если вы еще не заметили, у нас к вам претензий как раз и нет. И все мои движения направлены на то, чтобы вы, мистер Малфой, стали сговорчивее. И помогли, в нужное время, естественно. И раз мы уже перешли к конкретике, то слушайте внимательно. Совершенно достоверно известно, что Волан-де-Морт жив. И для нас очень важно не пропустить его возвращение. Для чего это, извините, не ваше дело, а ваше, это своевременно предупредить нас о малейших намеках на его возвращение, и, в дальнейшем, оказывать посильную помощь. Что я получу взамен? О, это деловой подход. Сразу видно малфоевскую жилку. Ну, скажем, о своих проблемах по обе стороны пролива можете забыть. Достойные господа Штольц и Фирюзи, сами придут с извинениями и компенсацией за нанесенный ущерб. Ну а векселя эти никогда никому предъявлены не будут, но полежат пока у меня, как подстраховка. А то вдруг вы передумаете, у меня есть просьба, излагайте, но, сразу предупреждаю, я не всесилен. Дело в том, что у меня возникло некое недопонимание с одним, если можно так выразиться, коллегой по бизнесу. Вам знакомо имя мистер Теодора? Что вы смеетесь? Мордрит вас подери, Люциус. Чем вам не угодил старый добрый Теодора? Старый добрый, это мы, наверное, про разных людей говорим. Тот, которого я имею в виду, еще та сволочь, паук, опутавший половину Британии. Он самым наглым образом выпихнул меня из бизнеса, оставил крохи, объедки. И вы не пытались прояснить ситуацию? Почему же? Пытался, но со мной даже не стали разговаривать. Просто, какой, то громила взял за шкирку, как нашкодившего котенка, и вывел из комнаты. Ну, насколько я знаю, рядом с Доном Теодора может находиться только один громила, Эрни Тач Спайкер, по кличке Людоед. И то, что вас всего лишь вывели за шкирку, можно считать проявлением поистине королевской милости. Обычно тех, кем заинтересовался Эрни Людоед, находит в Темзе, а чаще вообще не находит. И зная вас, Люциус, я даже могу предположить причину вашей, с позволения сказать, размолвки с Доном. Скорее всего, вы приперлись к нему с претензиями, проявив неуважение к вашим товарищам по цеху и Дону лично. И скорее всего, вместо того, чтобы признать себя частью гильдии, вы начали кричать о своей родословной и исходящей из этого исключительности. А Дон, который, кстати, давно уже мог позволить себе приобрести титул, вполне, кстати сказать, легитимный, очень этого не любит.